Глава первая. За свою долгую и полную опасности жизнь магистр повидал много совпадений. И не все они были случайными, а некоторые он и вовсе устраивал сам. Так что на самом деле он не особенно-то и удивился. Его только немного тревожило то, что он не может уловить закономерности. Ну, это пока. «Ты чего завис?» – поинтересовалась Шикла. Магистр левой рукой, в правой у него был отец всех мечей, дотронулся до защитного барьера, отделяющего человека от демона. И еще кое-кого похуже. «Это же любительский уровень», — заметил он. «Крепкий, но любительский. Почему ты уже целых 3 минуты не можешь пробиться? Ты такое за секунды сносить должна». «Я бы и снесла такое за секунды, даже не задумываясь, если бы мы были в нашем мире». Но мы, если ты заметил, не в нем, и половина моих талантов не работает, да и сил у меня не так много, как должно быть. А ты разве ничего такого не чувствуешь? Нет, соврал магистр, моя сила – это константа. Видимо, моя нет. Однако свой главный талант ты не смогла оставить дома, ухмыльнулся магистр, глядя на грудь Шиклы снизу вверх. Твоя красота все еще при тебе. Импы уже давно перебили всех людей, до которых могли добраться, покинули подвал и разлетелись по зданию. Пройдет совсем немного времени, и они будут уже в городе. Магистр был способен давить их, как комаров, но для местных они могли представлять серьезную угрозу. Хорошо хоть, что тут казармы недалеко. Акция по отвлечению внимания от бунта крепостных в не самом близком к столице губернии поместье получалась даже лучше, чем магистр планировал изначально, хотя его заслуги в этом и не было. «Ты своих прихвостней вообще не контролируешь?» – поинтересовался магистр. «Откровенно говоря, они не мои. Какая-то мелкая шушера болталась рядом. Вот ее в окно призыва и затянуло». «Значит, отозвать их ты не можешь?» «Не-а», – ухмыльнулась демонесса. «Они там все полягут». «Не моя проблема». Демоны вообще равнодушны к чужим жизням, даже к жизням других демонов. Впрочем, суккубы и прочие представители демонического народа никогда не считали импов равными. «Но при этом доставят проблем городу». «И это тоже не моя», — магистр вздохнул. С одной стороны, его совесть была чиста, и он мог с уверенностью заявить, что он пытался остановить вторжение демонов и сделал для этого, что мог. Не драться же ему с каждым. С другой, брат Виталий ни за что не поверит, что магистр не имел к этому вторжению никакого отношения. Ну и черт бы с ним. «Ты сегодня какой-то особенно задумчивый». «Я просто ослеплен твоим присутствием», — пробурчал магистр. «Мы спутали какие-то твои планы?» «Не то чтобы спутали, но определенные коррективы внести придется». «Ты не можешь перестать надо мной нависать, а? Зрелище прелестное, но оно отвлекает». «А раньше тебе нравилось, когда я над тобой нависаю», — заметила Шикла. Магистр окинул взглядом подвал, пол которого был завален мертвыми телами, а стены забрызганы кровью. «Романтично же, правда?» – спросила Шикла. «Что может быть лучше, чем поле битвы с разбросанными мертвыми трупами врагов?» «Строго говоря, никакой битвы здесь не было». «Ну, бойня, какая разница-то?» – магистр вздохнул. «Демоны капризны, непредсказуемы и кровожадны. Суккубы исключением из этого правила не являлись». Шикла картинно крутанулась на левой пятке, развернувшись на полные 360 градусов со скоростью вихря и выходя из боевой формы. Крылья, рога и хвост исчезли, рост уменьшился до человеческих стандартов, и теперь она выглядела как обычная женщина. Ну ладно, не как обычная, как очень привлекательная женщина, поправил себя магистр. Она же суккуб, она по-другому не может. На ней даже появилась одежда, правда, чисто символическая. Спортивные шортики, топ и белые кроссовки. «Эпоха, я ошиблась», – буркнул магистр. «Нужно что-то более пуританское?» «По местным стандартам, ты все равно что голая». «Разве это не прелестно?» Она придвинулась ближе и обняла магистра за талию. «Не хочешь вспомнить прошлое и немного пошалить?» «Может, позже. Кто тебя призвал?» «Он?» Ее указательный палец с идеальной формы ногтем, покрытым ярко-красным лаком, ткнул в сторону укрытого защитным барьером человека. «Кстати, мы с ним будем что-нибудь делать?» «Значит, если мы его убьем, ты будешь свободна?» «Я и так свободна. Он не успел приступить к ритуалу связывания. Чертов дилетант!» «Тогда почему ты еще здесь?» «Когда ты пришел, я пыталась добраться до него, чтобы показать, насколько опасной может быть демонология. Ну а потом ты пришел, и мне стало любопытно». Ощущая себя участником то ли дешевого водевиля, то ли дурацкого розыгрыша, магистр повернулся лицом к барьеру и помахал спрятавшемуся за ним человеку рукой. «Ты меня слышишь?» – поинтересовался он. Подобные защитные чары прохождению звуков не препятствовали, но магистр все равно хотел убедиться, что призыватель не оглох от страха. Судя по ответному кивку, не оглох. «Только не говори мне, что ты и есть губернатор». «Назначенный волей его императорского величества, губернатор Веревкин-Задорожный Федор Борисович, к вашим услугам. А вы, я так понимаю, повелитель ада?» «Нет, я повелитель хаоса», — сказал магистр. Сходство было поразительное. Убери губернатору бороду, бакенбарды и отпечатавшееся на лице высокое происхождение, и тут же получишь одного небезызвестного выскочку архимага. Как он там просил себя именовать? «И как же ты докатился до жизни такой, Федор Борисович?» — поинтересовался магистр, протыкая силовой барьер пальцем. Чары лопнули, как мыльный пузырь, только без брызг. Шикла довольно оскалилась и сделала шаг вперед. «Постой, пусть сначала объяснит, что ему в губернаторской жизни не хватало, что он оккультизмом стал баловаться». «Эксперимент», — объяснил Веревкин Задорожный. Увидев, что магистр готов с ним разговаривать, губернатор чуть осмелел. «Правильно ли я понимаю, о повелитель хаоса, что вы явились сюда, чтобы остановить ваших слуг и заключить со мной сделку?» «И чего бы ты хотел, смертный?» — поинтересовался магистр исключительно из академического интереса. «Денег, власти?» «Ее!» Выпалил Федор Борисович, указывая на Шиклу. «Вечное пользование, чтобы беспрекословно мне подчинялось и все мои приказания выполняла». «И что бы ты ей приказывал?» «Всякое», — сказал губернатор. «Врагов моих истребить, тапочки принести». «Экий ты затейник», — констатировал магистр. «А ты мне взамен что?» «Как что?» — удивился губернатор. «Душу свою бессмертную, разумеется». Магистр повернулся к Шикле. «Как тебе сделка?» «Так себе». «Она не согласна», — заявил магистр губернатору. «Что значит «не согласна»? Разве вы не можете просто ей приказать?» Магистр снова посмотрел на Шиклу. «Даже не вздумай», — сказала она. «Это могло бы подарить тебе бесценный жизненный опыт», — заметил он. «Разгневанная фурия на поле боя, разнузданная гетера в спальне, смиренная монашка на людях». «Это еще спорный вопрос. Кто из вас двоих больший затейник?» — сказала Шикла. «Мы достигнем самых вершин», — пообещал ей Федор Борисович. «Невероятных вершин. Вместе». «Подумай об этом», — сказал магистр Шикле. «Может быть, вот оно, счастье твое». «Да хватит уже, Аберон». «Хватит, так хватит», — согласился магистр. Он вообще легко соглашался с тем, что не шло вразрез с его планами. «Можешь его убить». Запротестовал было Федор Борисович, но протест его прервался, когда Шикла шагнула к нему и поцеловала в губы. Губернатор перестал трепыхаться, его руки безвольно повисли. С каждой секундой поцелуя он становился все бледнее и высыхал прямо на глазах. Когда последние жизненные силы покинули его тело, Шикла отстранилась и позволила опустошенной оболочке рухнуть на пол грудой тряпья. «Был ли покойный нравственным человеком?» — попросил самого себя магистр и сам же себе ответил. «Нет, не был». «Что дальше?» — спросила Шикла. «Ты можешь возвращаться в наш мир. У тебя же есть такая возможность?» «Конечно. Но мне все еще любопытно. Может быть, мне стоит задержаться? Может быть, мы с тобой все-таки тряхнем стариной и вспомним былые веселые деньки?» «Когда ты говоришь о былых деньках, ты имеешь в виду...» «Сначала мы развлечемся. А потом пройдемся по этому миру огнем и мечом. Ты будешь отвечать за меч, а огонь я возьму на себя». «Заманчивое предложение, но у меня тут квест на спасение, и его надо сделать по-тихому, во избежание». «Квест?» «Ну, фигурально выражаясь. Откуда же в этом мире взяться настоящим квестом?» «Кого тебе нужно спасти?» «Девицу в беде», — Шикла расхохоталась. «Только не говори мне, что самый закоренелый холостяк системы наконец-то нашел ту самую». «Нет, я вообще ее ни разу не видел». «Тогда зачем?» «Я дал слово ее брату». «Это не первое слово, которое тебе доведется нарушить». «Пока я не вижу для этого никаких причин». «Неужели за те пару веков, что мы не виделись, ты успел сменить класс?» поинтересовалась Шикла. «Ты теперь паладин света звезд и луны и несешь возмездие во имя какой-нибудь очередной хренотени?» «Нет». «Тогда объясни мне». «Это сложно. Возможно, я пытаюсь доказать что-то самому себе». «Жалкое зрелище. Аберон, погруженный в рефлексию. Хочется досмотреть его до конца». «Тогда тебе нужно изобразить на теле больше одежды». «Так пойдет?» Шикла снова покрутилась, и ее фитнес-наряд сменился военной формой без знаков различия, такой же, как и на магистре, и тяжелыми армейскими ботинками. Магистр не мог признать, что форма ей шла. Впрочем, она же суккуб, ей бы и мешок из-под картошки пошел. «Что не так на этот раз?» «Женщины здесь так не одеваются». «А как не одеваются?» «Более женственно и в то же время закрыто». «Да чтоб Белиал им всем в рот плюнул! В этом мире вообще слышали о правах женщин?» «Полагаю, что нет». «А что насчет меньшинств?» «Одно агрессивное меньшинство при помощи утекших из нашей вселенной магических сил захватило власть и угнетает всех остальных». «Я имела в виду другие меньшинства». «О других меньшинствах мне ничего не известно». «Я должна на это посмотреть». Она снова покрутилась. «Это скорее для вечернего приема». Новый оборот. «А так?» «Я вижу слишком много ног». «Но их всего две». «Из нарядов местных жительниц это вообще не очевидно». «То есть юбку в пол. Так бы сразу и сказал». Еще один поворот. «В темноте сойдет». Перед ним стояла скромная девушка в длинной широкой юбке, скрывающей ноги, и темные накидки, прячущие все остальное. «Девушка, путешествующая в компании священника, не должна привлекать внимания», — решил магистр. «Надо только добраться до своей рясы». «У мужиков этого мира какие-то проблемы». «Их проблемы только начинаются». «Что ты запланировал?» «Не я. Вселенная. Точнее, две вселенные». «Ты слышала про сопряжение сфер?» «Это было довольно давно». «Ты хочешь сказать, этот мир и наш?» «Угу». «Это будет забавно». «Это будет кровавая катастрофа». «Но я ведь именно так и сказала. Где твоя девица?» «В другом городе». «Как ты намерен туда попасть?» «У меня проводник из местных. Ждет в гостинице». «Он знает, кто ты?» «Частично». «А меня ему как представишь?» «Ты уверена, что тебе это надо?» «А ты уверен, что сможешь от меня избавиться?» «Не уверен, но хочу тебе предупредить, здесь небезопасно». «Если запахнет жареным, я быстренько урезну в нашу вселенную и брошу тебя на произвол судьбы». «Обещаешь?» «Мне принести клятву с священным огнем Иблиса?» «В этом мире нет священного огня Иблиса». «Тогда довольствуйся тем, что есть». Магистр вздохнул. Он понимал, что эту битву ему не выиграть. Суккубы всегда славились вздорным и своевольным нравом, и Шикла была худшей из них. Если она что-то вбила себе в голову, остановить ее было немыслимо. Конечно, он мог бы изгнать ее силой, но так со старыми друзьями не поступают. «Родным домом повеяло», — магистр принюхался, пахло дымом. «Здание над нами горит». «Мне уже нравится». «Бежим». Они выбрались из пожара за несколько минут до того, как рухнули перекрытия, полностью завалив вход в подвал. Одежда на магистре тлела, вдобавок он спалил себе брови и волосы на руках. Шикла же шла сквозь пламя, как через свою родную стихию. Она кружилась, прыгала и смеялась, и огонь был не в силах хоть как-то ей навредить. Толпы зевак, обычно собирающихся поглазеть на пожар, не было. Пожарных, впрочем, тоже. Этой ночью у города были другие проблемы. Помимо особняка губернатора, в городе полыхало еще несколько зданий. Из соседних кварталов доносилась беспорядочная стрельба. Они перемахнули через забор, добрались до того места, где лежала ряса, и магистр переоделся. Поскольку две степенно шествующие по ночным улицам фигуры, кем бы они ни были, именно сейчас выглядели бы особенно подозрительными, магистр предложил Шикле пробежаться до гостиницы, где его ждал брат Виталий. Добрались они быстро. Гостиница, как и район, в котором она располагалась, от демонического вторжения не пострадали. Это здесь? Да. Магистр принялся барабанить по закрытой двери. Шикла произнесла древнюю формулу, коснулась ладонью стены, и на старых, выцветших от времени кирпичах загорелся видимый только посвященным защитный знак, что-то типа «внутри свои не лезьте». Судя по всему, дверь была не просто закрыта, но еще и завалена чем-то изнутри, потому что открыли ее не быстро. В какой-то момент магистр вообще стал подозревать, что их оставят на улице. Но хозяин постоялого двора увидел на крыльце остановившегося в его комнатах монаха в сопровождении безобидной молодой девушки, и сердце его растаяло. Или что-то вроде того. Они вошли, и вооруженный топорами и дубинами персонал снова стал заваливать дверь тяжелыми столами, принесенными из столовой. Вопреки ожиданиям, брат Виталия в первой линии обороны не оказалось. Магистр снова стал подозревать худшее. Однако дверь их комнаты была закрыта изнутри. Магистр постучал. Дверь открылась. «Перестань наставлять на меня эту штуку!» Попросил магистр, ладонь отодвигая в сторону дула и проходя внутрь. «Ты становишься предсказуемым, а предсказуемость еще никого до добра не доводила». «Это все твоя работа?» — спросил брат Виталий, неохотно убирая оружие. «Ты не поверишь, но нет. За несколько минут до моего визита вашему доблестному губернатору пришла в голову мысль заняться призывом демонов. Последствия этого призыва сейчас атакуют город. Но нам ничего не грозит». «Почему?» «Со мной они связываться не будут». «Ты же утверждал, что ты не демон». «Тут все сложно. Я тебе потом объясню». «А кто это с тобой?» «Это Шикла. Она побудет с нами какое-то время». «Почему?» «Потому что она моя старая знакомая, и она так решила», — сказал магистр, плюхаясь на стул. «Если у тебя получится убедить ее уйти, я буду только за». «Она тоже из ваших?» «Ну, типа того. Она вроде как Белошвейка». «Белошвейка из ада?» «Помнишь, ты сам говорил, что нам нужна команда, верная и опытная?» Брат Виталий имел в виду совсем не это. Но магистр был тем еще демагогом. «Шикла как раз воплощает с собой опыт. Насчет верности вопрос дискуссионный». «Священник», — промурлыкала Шикла самым ангельским своим голоском. «Это необычно. Мне нравятся священники». «Изыди!» — без особой надежды попросил брат Виталий, закрыл дверь и прислонил дробовик к стене. «Что там с губернатором?» «Мертв, как мы и планировали», — сказал магистр. «Хоть что-то этой ночью пошло так, как надо». «И не говори», — согласился магистр. «Надеюсь, что район, в котором живет наш мастер по поддельным документам, не слишком пострадает до утра». Брат Виталий покачал головой. «Утром в городе будет армия и целая толпа дознавателей. Надо уходить прямо сейчас». «Пешком? И без документов?» «У нас есть лошади». «Ты сам говорил, что это до первого конного патруля». «Будем импровизировать», — сказала Шикла, обнажая в улыбке жемчужно-белые и вполне человеческие зубы. «Ты же сам говорил, что любишь импровизацию.